Ночь легла на землю, окутав мир плотной темнотой. Небо было затянуто тучами, сквозь которые едва заметно виднелись блеклые луны. Дерио накинул взглядом освобожденных узников, что сидели немного в отдалении и грелись возле магического пламени. От голодного блеска в их глазах становилось не по себе, но кормить их было нечем. С воцарением колдуна из этих земель ушла почти вся живность. Лишь иногда можно было увидеть редкую птицу да следы опасных хищников. Ничего удивительного в этом не было. Звери чувствовали злую магию и обходили ее стороной. Оставалось только надеяться, что люди успеют покинуть царство Хаула, прежде чем голод начнет валить их с ног. Рана в груди все еще напоминала о себе нестерпимой болью, двигаться было тяжело, но благодаря магии ледяного клинка она постепенно затягивалась. Не требовалось даже вмешательства Эльдогана. Вопреки всему, это не радовало, а снова напоминало, что Дерион проклят. Звезд совсем нет, глядя на мутное небо, констатировала Кристаллин. Она сидела и куталась в плащ, пытаясь согреться. Дерион притянул девушку к себе, заглянул в изумленные глаза. «Так будет теплее», — подмигнул он, одновременно поражаясь ощущению покоя рядом с ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже намного лучше», — покривил душой воин и, желая сменить тему, обратился к сидящему по другую сторону костра Марлоку. «Теперь, когда с Хаулом покончено, что планируешь дальше?» «Вернуться домой», — немного поразмыслив, пожал тот плечами. «Здесь я чужой. Меня никогда не примут в Северной Империи. Да и я скучаю по родине, а ты?» Три пары заинтересованных глаз посмотрели на Дериона. Но что ответить? Он и сам не знал, что его ждет впереди. В Северной Империи он теперь чужой. Место главнокомандующего ему не предлагали, а унижаться перед Гардаром он не станет. Жить как обычный крестьянин он не сможет. Купец из него тоже никакой. Да и где брать первоначальный капитал? Остается лишь податься в наемники где-нибудь в Южной Империи. «Возможно, отправлюсь на юг и попытаю счастье в военном найме», — развел он руками. «Но сейчас моя первоочередная задача — довести этих людей до Империи, хотя бы до первых поселений». Он взглянул на девушку. «Крис?» «Меня нет родных, нет дома», — немного помолчав, ответила девушка. «То, что я сирота, не было ложью, так что я туда, куда и ты, а там видно будет». Воин посмотрел на Эльдогана, привычно ожидая от него какой-нибудь иронии или сарказма. Но, вопреки всему, тот не стал язвить. Напротив, был непривычно задумчивым и молчаливым. Казалось, он и вовсе не вникает в суть разговора. «Ну а ты», — обратился Дерион к эльфу, — «вернешься в Черную башню?» Маг хмыкнул, но все-таки решил ответить. «У меня несколько иные планы. Я...» Эльф осекся, не отводя взгляда от огня, настороженно прищурился, а затем вскинул посох. Из навершия вырвалась тьма и устремилась прочь от костров за спины спутников. «Так я и знал, что отдохнуть не получится». «Не понял», — подобрался Дерион, положив ладонь на рукоятку меча. «Ты о чем?» Сработало охранное заклинание, и ловушка захлопнулась. «Может, зверь?» — предположила Кристаллин. «Нет», — маг устало улыбнулся. «Сети тьмы не отреагировали бы на существо, не обладающее магией. А, впрочем, сейчас увидим». Эльф обогнул костер и скрылся в темноте. Воин нахмурился. Хаул мертв, но это не значит, что потенциальных врагов больше не осталось. Взять хотя бы ту же нимфу, которая вполне может попытаться отомстить, или ту белобрысую полуэльфийку, вернувшую ему ледяной клинок. Кто она и что у нее на уме, для Дериона все еще оставалось тайной. Но как бы там ни было, от настолько могущественной сущности он не ждал чего-то хорошего. О том, что она простая смертная, даже мысли не возникало. К тому же не стоит забывать об ассасинах. Дэрион тоже поднялся и, дав знак остальным оставаться на месте, пошел следом за магом. На душе было муторно. Как ни странно, но облегчение после смерти Хаула не последовало. В окружающей темноте было практически невозможно что-то рассмотреть. Тропа, по которой шел воин, без конца петляла. Дэрион остановился и прислушался. Приглушенный голос Эльдогана послышался справа, и, не раздумывая, воин свернул с тропы. Пройдя примерно сотню шагов, он все-таки наткнулся на мага. Эльф стоял спиной к воину и сжимал поднятый кулак, а чуть в отдалении какое-то существо корчилось и тихо поскуливало в мерцающей ловушке. При более ближайшем рассмотрении оказалось, что в сети Эльдогана угодил низкорослый колдун, явно раньше служивший Хаулу. Дэрион поймал его взгляд и понял, что тот безумен. Колдун захихикал, и Эльдоган сжал кулак сильнее, смех оборвался. «Почему ты его просто не убьешь?» — осведомился Дэрион. «Стало интересно, почему он не сбежал. Должны же быть у него причины». Колдун снова захихикал и пробормотал что-то невразумительное, а потом посмотрел прямо на Дэриона. «Это ты», — констатировал он, словно сам себе, — «воин, сразивший Хаула. Счастлив теперь. Что? Нет?» Бледно-голубые глаза на долю мгновения заволокла пелена безумия, рот растянулся в оскале. Колдун дернулся, пытаясь дотянуться до Дэриона, но сети тьмы крепко держали свою жертву и не позволяли вырваться. «И пусть ты умрешь не сегодня и не от моей руки, но все равно сдохнешь». «Заткнись», — прошипел Эльдоган. «Нет, пусть говорит», — Дэрион остановил эльфа, готового прикончить колдуна. «Перед смертью каждый имеет право высказаться». Пленник хихикнул, из уголка его рта потекла слюна. «Благородный, да? Ага! А что же тебя такого благородного предали самые близкие?» Колдун на миг замолчал, выдержав паузу. «Да, Дэрион, тебя предал Гардар? Он сговорился с Хаулом за твоей спиной и в решающий миг просто не привел подкрепление. Ловко, да? Ты потерял все — титул, престол, войско, жизнь, невесту, а он обрел. Да-да, обрел все, чего ты лишился. Кстати, о невесте. Императрица-то под действием заклятия Хаула. И то, что мой господин мертв, еще не значит, что все его чары исчезли. Что, не ожидал, да? Жалкий Дэрион. Тебя всегда окружали одни враги, вот и сейчас. Но договорить он не успел. Эльдоган с легкостью сжал кулак, послышался хруст костей, и сеть тьмы исчезла. Изломанное тело колдуна рухнуло на землю, на лице мертвого застыла легкая улыбка. Зачем? Дэрион понимал, что пленник хотел сказать что-то важное, и сказал бы, не убей его, эльф. Он меня реально начал раздражать. Пробормотав проклятие, воин развернулся и направился к кострам. Маг дождался, когда Дэрион скроется с глаз, и огляделся в поисках подходящего места для уединения. Нужно было заглянуть в хрустальный шар и убедиться, что хозяйки хаоса нет поблизости. Но рука неожиданно нащупала маленький камушек с тесемкой. Эльф секунду недоуменно рассматривал свою находку, прежде чем вспомнил, откуда у него за пазухой взялась эта вещица. Точно, он забрал этот артефакт у Кристаллин, когда девушка впервые появилась в его вотчине. Тогда он просто хотел изучить камень, что открывает подпространство, так как долгое время лучшие умы бились над тайной потустороннего мира, пытаясь найти туда путь. Но теперь, когда в его руках оказался ключ к разгадке, все это стало вдруг неважным. Планы, казавшиеся столь шаткими, мгновенно обрели прочную основу. Он, наконец, придумал, как заставить Дэриона идти против богов. Но теперь в его замыслах появилась еще одна важная фигура — Кристаллин. Пусть девчонка пока живет и крутится вокруг воина. Маг не будет вмешиваться, напротив. Это сыграет ему на руку. Как же легко управлять предсказуемыми людьми. и воздействовать на их чувства, особенно на тех, кому есть что терять.